Искушенные, значит, опытные. Очень много насовершавшие ошибки, увидевшие, что это было ошибочно. И ищущие, как правильно действовать. Они увидели очень много ошибок. Искушались. То есть, очень часто попадали в сети кармы, йоги, гьяны, вот всего этого. И поняли, что это не путь. И теперь они пришли найти истину. Потому что они искушены уже. Искушать это означает, соблазнены уже этим были. Они уже соблазнялись, впадали в прелести. Они уже впадали в эти прелести. Накушались и увидели, что в этом нет никакой ценности. Мы боимся, почему говорится богобоязненность? Мы не понимаем его комбинации. Наказание, там, прощение, что-то там такое, что он все контролирует. Мы не понимаем этой комбинации, что он всем наслаждается, а я что делаю тут? Я тоже испытываю чувственное наслаждение. Мы не можем понять этого. Понимать, опыта нету. И мы еще не искушены в этих вещах. Именно в преданности. Какие разновидности преданности? Почему говорится, чистый преданный не желает ни одной формы освобождения? Он тоже искушен. Эти люди уже получали разные виды освобождения. Саюджи, Салокья, Сарупья. И они нашли в себе что? Что нашли? Почему? Ну как? Брихат Бхагаватамрита, Гоп Кумар-то что говорит? Не удовлетворен он был этим положением. Не удовлетворен он был ни Вайкунтхой, ни Дваракой, ничем. Не был он доволен этими положениями. Ни Саюджи, ни Санипи, Салокью, Сарупью не удовлетворяло его. Его он стал удовлетворенным только в чистой любви. В чистой, не мотивированной даже духовными мотивами.